Глава 14. Вокзальный, 25 июня, понедельник, утро. Вот это я и называю хмурое утро. Само утро было солнечным, а вот Большаков как раз хмурым. Наша планерка идет уже после той, что он проводит для патруля. И с самого начала шеф старательно не встречался глазами с Дьяченко. Разогнав остальные тройки по городским маршрутам патрулирования, буркнул: «Вы трое останьтесь!» И, положив очки на стол, стал прохаживаться по кабинету, словно лев в клетке. Лишь когда за последним из коллег закрылась дверь, продолжил: «Вы что ночью натворили, мать вашу? Какого лешего управа требует всю вашу тройку на ковер?» «Не знаю, Сан Трофимыч!» Почти неделано развел руками Юрка. Стуков тот только плечами пожал. Я не стал выделяться и последовал его примеру. — Дьяченко, мне истории с Волковым хватило выше крыши! — прошипел Большаков. — В тот раз вляпался с колледжем, в этот раз еще с кем? — Я тебя предупреждал. Отмазывать не буду. Сам разбирайся, ты старший. Он отвернулся к стене, постоял немного, заложив руки на спину. Было видно, что ладони чуток подрагивают. Как бы Трофимыч не пытался строить из себя строгого начальника, все отлично знали, что мужик он хороший и за своих горой. «Вызвал Каращук», — уже спокойно сказал Большаков, чуть помолчав и не оборачиваясь. «Причем еще в 7 утра мне домой позвонил. Попросил именно всех троих сразу с утра. Почему не сказал? Давайте, думайте, куда могли вляпаться». Он повернулся, посмотрел внимательно. «И не болтайте лишнего при его орлах, лады? Сами знаете, что он за человек». Каращук встретил нас в том же кабинете, куда приходил я. И, кстати, зеркала напротив двери уже не было, оно висело там, где и должно было быть, по моим предположениям. Выходит, я оказался прав. Перевесил он его в тот раз именно ради меня. Ну да, нелюбовь моя к зеркалам известна. Я же об этом еще на первом собеседовании сказал. Кроме безопасника, стоящего у окна, опершийся подоконник, в кабинете был еще один молодой, невысокий, с сильными залысинами и подтянутый мужик лет 40. Этого я узнал сразу, старший из той группы, что примчалась на Дзержинку. Сидит на краешке письменного стола, небрежно придерживая на колене автомат, кстати, снятый с предохранителя. Интересный расклад получается. Лысоватый — это Шнайдер, управовский колдун. Он часто бывает на собеседованиях и вообще что-то вроде правой руки Кращука по колдунской линии. Второй выходит не самый низкий чин из боевой группы. «Заходите, садитесь!» — Кращук указал на 3 свободных стула напротив стола. «Андрея Шнайдера вы знаете!» Колдун, чуть привстав со стула, кивнул. «А это Антон Горюнов, боевая группа. Вам представляться не надо, мы всех знаем». «Ну да, еще бы. Безопасность да не знает». «Чем мы обязаны?» — осторожно поинтересовался Юрка, опускаясь на стул. Между нами и управскими оказалось несколько метров. Мы все, конечно, при пистолетах, за исключением Стукова, но подождем, подождем. Ситуация пока что мирная, хоть и насквозь непонятная. «Расскажите о задержании...» Каращук глянул в документы, хотя мне показалось, что чисто для вида. «Любови Лавинской. Ваша же группа с этим работала». «Задержание? Интересно, это он и хотел сказать или нечаянно проболтался?» Она вообще-то в этой ситуации была скорее пострадавшей, доставка ее в управу, регламент по работе с новыми людьми, но никак не задержание. — Не было там задержания, — пожал плечами Юрка. — Освободили ее как потенциальную жертву непонятного ритуала, доставили к вам, как и положено, все по регламенту. Так, Юрка, что называется, затупил, хотя он далеко не дурак и, скорее всего, оговорочку Каращука тоже отложил в памяти. — Вот и расскажите все от начала до конца, — миролюбиво сказал безопасник. — Дьяченко, начните, остальные поправьте, если будут дополнения или свое мнение. Повторюсь, нас интересует все, от и до, начиная с того, как вас отправили туда, включая ваше мнение. Вот оно как значит. Все отчеты, написанные нами по итогу дня, в конце концов сдаются в управу, то есть управовские и так все знают. Но сначала Каращук вытаскивает меня, а теперь вообще всю группу. Интересно, что случилось? Причем настолько, что Большакова дернули еще до начала его рабочего дня. Причем вызвали нас именно официально через Большакова, хотя могли бы в те же 7 утра позвонить дежурному. Юрка неторопливо начал рассказывать. Рассказчик по официозу из него не очень. Зато трепаться он умеет, но факты излагает нормально. В принципе, я вмешался всего раз, когда напарник сказал о моих выстрелах. А вот Каращук переспрашивал активно, причем о мелочах. Откуда дул ветер, какого цвета было оперение у голубя, от которого изгои взяли кровь для знаков, было ли что-то вырезано на столбе, к которому привязывали Любу, насколько высоко заносил главарь нож для удара. — Котелок с останками варева забрали? — совершенно нейтральным тоном спросил Шнайдер, когда Юрка закончил рассказ. — Я забрал, — рискнул я. — Только не донес. Сейчас чисто и у меня дома стоит. Вот так вам. Чистейшая правда. Шнайдер же наверняка все это время на ложь проверяет. Колдун кивнул, видимо, удовлетворившись ответом, а Каращук удивленно приподнял брови. — Как так не донесли? — Не помню, правда, — сказал я честно, глядя ему прямо в глаза. — Никто не посчитал это за вещдок, — вступился за меня Юрка. — Так, барахло. — А чистые котелки не взяли, — хмыкнул Горюнов, никому конкретно не обращаясь. — Подловил. Интересно, разовьет Каращук эту тему? И тут до меня дошло. Тогда на месте экзекуции Юрка сказал, чтобы мы взяли образец варева. Но его никто не взял, и Юрка про него словно забыл. Отчего? Почему у всех троих это слово вылетело из головы? Каращук тему не развил, буркнул только. «Разгильдяя, можно было донести, пригодилось бы». Пронесло? Ну, может быть. «Может, хоть расскажете, что случилось? Мы ж в докладах все писали, и вы потом меня расспрашивали», — рискнул я. К моему удивлению, Каращук ответил. «Любовь Лавинская находилась у нас в изолированном и защищенном помещении. Такие свидетельства, как ведьма, мимо ушей пропускать нельзя. Особенно...» — он глянул на Юрку как бы мимоходом, но от меня это не укрылось. «Особенно после прошлогодней истории с заговором в верхушке колледжа». «Ха, вот как. Заговор в верхушке. Информация не из тех, какую знают все. Я вот прямым текстом впервые за 3 месяца слышу, ну, не считая того, что вскользь сказал Юрка о допелях в колледже. В 6 утра при проверке обнаружилось, что ее там нет. В 2 часа ночи она там еще была. Комната заперта, колдовские охранки не сработали. Никакого проявления знакомого нам...» — он выделил тоном эти слова. «Знакомого нам колдовства не зафиксировано. Обнаружили только при визуальной проверке. Поэтому прорабатываются все варианты. Еще вопросы есть?» «Нет», — покачал головой я. «Ничего себе! Выходит, Люба сбежала. Но это значит... Это значит, что я в недавних рассуждениях был прав. Она столь спокойно ехала с нами в управу, потому что твердо знала, сбежать сможет без труда. А сбежать из охраняемого помещения в управе, да еще и не потревожив сигналки, сможет только реально сильный колдун. И это при том, что, во-первых, наш Стуков ее как колдунью не распознал и лжи в сказанном не обнаружил, и, во-вторых, управа, выходит, лжанулась точно так же. Выходит, она и правда ведьма. То есть главарь изгоев был прав, когда хотел ее убить, и призрак его сказал чистейшую правду. Так, еще какая-то мысль крутится. — Хорошо, когда вопросов нет, — прервал мои соображения Каращук. — Тогда имейте в виду, что это информация для служебного пользования. Вы вроде как люди серьезные. Опять беглый взгляд на Дьяченко. — Языками трепать не станете. Никаких росписей с вас брать не буду. Все уже взрослые. — Может, колледж к поискам подключить? — осторожно предложил Стуков. — Мы, разумеется, работаем, молодой человек. Учитывая, что на лице Каращука опять была маска доброго дядюшки, то ответ этот по-хорошему должен был звучать матом. — Обязательно подключим всех, кого положено. — А что по ночному вашему выезду? — как бы между делом поинтересовался Горюнов. — Так вы сами все лучше нас знать должны. Юрка, кажется, удивился. — Вы ж нас оттуда и выгнали. Мы только кровище успели увидеть, да то, что там, похоже, выжившие есть. — Выжившие, правда, есть, с ним сейчас работают, — мягко сказал Каращук. — Ну что ж, товарищи, спасибо вам, и возвращайтесь к своей основной работе. Он отлепил свой зад от подоконника, явно давая понять, что аудиенция окончена. — Если что вспомните, приходите. — Приходите к нему, ага, — пробурчал Юрка, когда мы шли по коридору. И 100%, что когда про ночь спрашивал, хотел выяснить, что мы еще знаем. А может, пропажа этой Лавинской из управы и наш ночной вызов связаны? — осторожно предположил Андрюха. — Может. Только как ты это узнаешь? — отмахнулся Дьяченко. — Они с черта с два скажут. А покажешь интерес, так и будут дергать. Поверь мне, я с прошлой осени насмотрелся. Они мне с этим колледжем весь мозг выели. Вот так. Теперь понятно, что Юрка недолюбливает управу. Не бойся, по городу они слух пустили, что из-за него пропал напарник, как его там, Волков. Получается, у Дьяченко с Корощуком свои счеты. Я открыл было рот, чтобы сказать, что Корощук расспрашивал меня насчет изгоев и даже проболтался о том, что место там необычное, но потом подумал, при стукове не стоит. Вот поедем завтра с Юркой, ему и расскажу. Юрка, кстати, тоже про внезапно очистившийся котелок молчит, хотя знает. Значит, тоже при Андрюхе говорить не хочет. По возвращении на базу нас ждал сюрприз. Хотя, наверное, именно для нас троих это сюрпризом не стало. В нашей дежурке на стенде разыскиваются, среди прочих оказался портрет Любы. Такие фотороботы, как правило, рисуются колдунами по расписанию, хотя не исключено, что в этот раз управа делала портрет с натуры. Под словесным описанием, всегда сопровождавшим подобные объявления, значилось: «Разыскивается свидетельница. Внимание! Предположительно, владеет неизвестным колдовством. Задерживать строго запрещено. Срочно сообщить о местонахождении в отдел безопасности управы». Вот, значит, как. И теперь понятно, для чего именно нас прямо с утра вызвал Корощук. В том числе и для того, чтобы мы не трепали лишнего, когда обнаружим этот портрет у себя на стенде. В нем, что характерно, нет ни имени, ни фамилии, ни уточнения, свидетельницей чего данная женщина является или откуда взялась. Так, только необходимый минимум информации. И можно утверждать, что такие же портреты пошли в колледж и в милицию, а возможно, что и в гидрострой или даже Ладогу. А вот на публичных стендах, которых по городу несколько штук, он вряд ли появится. Слишком уж описание серьезное. Обычно людей таким стараются не шокировать. Любой, кто натворил что-то из ряда вон и не был взят сразу, появляется только на внутренних ведомственных досках. Итак, на Любу объявлена охота. Пока что тихая, исподволь. Юрка тоже подошел к стенду, постучал по портрету согнутым пальцем, многозначительно посмотрел на нас Стуковым, но вслух ничего не сказал. День в целом оказался спокойным. Пару раз выезжали на драки, заехали на уже опустевший рынок поддержать милицейский наряд. Один из торговцев, собираясь в обратный путь, обнаружил нехватку товара. Поднял скандал с охраной рынка, чуть не в драку лез. Усмирив, оставили дело коллегам. Не наш профиль. Уже около 2 часов дня перекусили в столовой номер 1. И у меня мелькнула одна мысль. «Юр, а давай-ка заглянем в Волгу, пока мы тут. Узнаем, что слышно про нашего давешнего пророка». Юрка спорить не стал. Тут идти 100 метров всего. Волга на параллельной улице. Оставив машину у столовой, мы втроем прошли заросшим проулком мимо старой трубы отопления над крошащимися бетонными плитами и вышли прямо к бару. У главного входа, как всегда, было несколько человек. День рабочий, но не у всех. Но пошли через служебный сбоку. Войдя в подсобку, почти нос к носу столкнулись с Давидом. — Привет, Датуа! — дружески расплылся в улыбке Юрка. — Все травишь людей? — Зачем обижаешь, дорогой? — оскорбился Давид. — У меня все законно. Проверь накладные, да? — Это медслужба проверит, если что, — вмешался я. — Мы чего зашли? Тот сумасшедший больше не объявлялся? А то, может, в нем дело? Лицо Давида изменилось на мгновение. Он метнулся в зал, видимо, проверить, есть ли там кто из персонала, и с внезапно появившимся напором вытолкал нас обратно к двери черного хода. — Тихо! — прошепел он. — Вы что, не слышали? — Нет. Что именно? — удивленно протянул Юрка. — А еще мобильники, дорогой! — укоризненно сказал Давид. — Вам бы только меня прессовать! Резня ночью была на Дзержинке. У них в общаге 9 человек убили его вместе с ним. Орали, говорят, так, что Всевышнему тошно было. Я увидел, что Стуков открывает рот, видимо, чтобы возразить, что мужичок жив. Я коротко ткнул его локтем в бок. Вслух сказал. — Ты видел, что ли? — Нет, дорогой, сплю я ночью и живу не там. А вот люди видели, сегодня в баре с утра говорят. Ну, людей там особо не просматривалось ночью. Хотя стояли поодаль, видимо, тот самый звук их и привлек. Потом машины боевой группы, шум. Если управленские выгнали даже нас, то вряд ли впустили еще кого. Выходит, про кровавую баню новости не разошлись, а вот о том, что массовое убийство было, заговорили. Ну и неудивительно, шило в мешке не утаишь. Да и на работу, считай, 9 человек не вышло. Общага-то служебная, вот и пошла информация. — Так взяли кого, не слышал? — как бы невзначай спросил Юрка. — Ты милиция или кто? — нахмурился Давид. — Я у тебя спрашивать должен. — Узнаем, да то, — примирительно сказал Дьяченко. — Обязательно узнаем, найдем и посадим. Или отправим куда подальше. Ты давай сам осторожнее, лады? — У меня обрез есть, я не пропаду, дорогой. Улыбнулся сквозь бороду Дато. «Только если меня убивать будут, ты приезжай, да? Просто приезжай, не надо про паленую водку спрашивать». Мне вдруг стало жаль кавказца. Не знаю, обоснованы ли Юркины подозрения о паленке, но Давид мужик неплохой. Уж точно не хуже многих других, кто держит здесь разнообразные едальни. «Извиняй, Давид!» Я хотел было хлопнуть владельца «Волги» по плечу, но понял, что это будет чересчур. «Если что, звони сразу и в милицию, и на базу, хорошо? Не геройствуй!» Мы пошли к машине. «Шума нет, шум есть!» — задумчиво протянул Юрка. «Думаешь, и правда это тот мужик был?» — поинтересовался он у колдуна. «Зуб даю!» — уверенно сказал Стуков. «Уж я-то это отличу!» «А да то не врал!» «Нет, но храбрился! Побаивается!» Мы залезли в машину, но Юрка даже заводить не стал. Стояли удачно в тенечке, вызовов пока нет. Можно и передохнуть. Напарник, кажется, даже задремал. — Слушай, Андрюх, а по ауре можно определить точную дату рождения человека? — спросил я, вспомнив разговор с Тихоновым. — Возраст можно. Примерно. — чуть подумав, ответил колдун. — А дату? Дату не знаю. Может, в колледже кто умеет? Я не умею. — А к чему это тебе, Найденов? Не открывая глаз, поинтересовался Юрка. — Да есть предположение, что мой внешний возраст отличается от внутреннего. Расплывчато сказал я, чтобы не пересказывать разговор с гидростроевским бывшим начальником. — Да, — напарник открыл один глаз. — Ты завтра как поедем, эту тему напомни. Может, наш человек что подсказать может? — Можно и так. Я бы очень не против прояснить этот вопрос, не вмешивая управских безопасников. А вот и мысль, с которой Каращук сбил меня в управе. Если насчет Любы главарь изгоев оказался прав, то что насчет меня? Он ведь ставил меня с ней в один ряд. И следующий вопрос. Что все же произошло со мной этой ночью? Это был и правда сон, в котором я разговаривал сам с собой? Или это была Люба, к тому времени уже сбежавшая из управы?